Но развода она не потребует. Зачем? Разве она сама не свободна? Когда Муратов, испуганный дошедшими до него слухами, перестает ездить к Надежде Васильевне, она сама шлет за ним Полю. «Вы что же забыли меня, друг мой?» Муратов красен, сконфужен, робко целует руку. «Сплетен испугались?» «Полно, голубчик, я не барышня, я актриса. Сами знаете, какие у нас нравы. А раз мы с вами перед Богом чисты, что нам до людей?» В первый раз она видит его в таком волнении. Он трогательно говорит ей о своей любви, ведь он полюбил ее с первого взгляда, когда она играла Офелию, но он не мог говорить, их многое разделяло. Конечно, она вправе иронически улыбаться. «Я и не думаю улыбаться», — мягко перебивает она. Конечно, до нее дошли слухи об его прошлом. Да, он жил широко, да, он много увлекался, но любит он только в первый раз. Он и сам не верил, что способен на такое чувство. Он припадает к ее рукам, она гладит его по жестким сидеющим волосам. Ей грустно, ей хочется плакать. Он толст, у него одышка, он так смешно сопит, нет иллюзий. Она тихонько отстраняет его трясущиеся руки. «Вы позволяете мне говорить вам, говорить о моей любви? Вы не гоните меня?» «Нет», — грустно отвечает она, глядя куда-то поверх его головы и видя там лицо Хованского. «Я рада вашей любви. С нею мне тепло. Постойте, голубчик, не целуйте меня. Когда-нибудь потом. Слишком трудно забыть. Ах, я понимаю, если б я был молод». Он тихонько обнимает ее, ее голова лежит на его плече. «Если б вы были молоды, я бы вам не поверила. Я, наверное, прогнала бы вас. Знаете пословицу? Кто на молоке обжегся, тот на воду дует. А я больно обожглась. Но душа ваша, доброта ваша, вот что ценю». Она тихонько целует его руку с крупным бриллиантом на мизинце. «Ай-ай, что вы делаете? Царица моя, что вы делаете?» Захватив руками голову, он плачет. И вздрагивает все его крупное тело. Она дает ему капель, воды, обнимает его голову и целует влажный лоб. Печальная сцена любви. «Я от вас одного, да еще от режиссера нашего уважения к себе, беззащитной и одинокой, встретила. Как мне вас не ценить, друг вы мой единственный. Боже, Боже, если б я был на 10 лет моложе». Но она устала, печально возражает. «Поклонников у меня много, и молодых, и красивых. На что они мне? Поймите вы меня, не мужчина мне нужен, а душа родная. Осиротела я после дедушки. Зачем лгать? Я никогда не полюблю вас, как любила...» Она смолкает. «Да разве я безумец? Разве я смею надеяться? Но я привязалась к вам всем сердцем, и мне страшно подумать, что я и вас могу потерять. А за вашу любовь к моей Верочке я вам так благодарна. А теперь идите домой, друг мой, и не сердитесь на меня. Не вольна я над своим сердцем, не умею забывать». Но кровь ее слишком горяча, слишком много у нее неизжитых порывов и жажды счастья. А Муратов влюблен как юноша, и все делается незаметно, само собой. Если б в ту пору жизни кто-нибудь спросил Надежду Васильевну, счастлива ли она без колебания ответила бы «да». Сцена поглотила всю ее душу. А дома ждала блаженство в лице подраставшей Верочки. Ждала радость в страстной, но застенчивой любви Муратова, в его заботе и ласке. Вместе они не живут, не в характере Надежды Васильевны выставлять на показ свою интимную жизнь. Да и детей своих она оберегает от сплетен. Она сняла другую квартиру в центре города.